Вилла Паллада, Санкт-Петербург, курортный район, 8 апреля, пятница, 18:13. Воодушевленный Викторией Петя предложил устроить шумное застолье в ресторане. Ну, чтобы как положено, вино рекой, закуски строем, вид на бывший музей атеизма и счет размером с небольшое состояние. Как говорится, гулять так гулять. Петя предлагал даже оплатить праздник, но поддержала его только Саша. Кек сказал, что давно перестал ходить по модным кабакам, тошнит от ботоксных физиономий и гламурно-силиконовых содержанок, а Борисыч сослался на возраст. В общем, разъехались. На другой день Петя и Саша проснулись поздно. Возбуждение от схватки плавно перешло в просто возбуждение, которое любовники снимали до 5 утра. В 2 пополудни позавтракали, опять же не спеша, после чего вызвали такси и отправились к воятелю, присоединившись к затянувшемуся на вилле обеду. «И все-таки нужен тост за победу», — произнес Петя, поднимая бокал красного. «Может, и не Полтава, но уж точно не Ватерлоо». «Получилось хорошо», — поддержала друга Саша. «Другие команды есть?» Пригубив вина, осведомился Альфред. «Только желательно поумнее», — рассмеялся Петя. «Сегодня ему сам черт был не брат». «Адреналина не хватило», — прищурился воятель. «Хватило с головой», — вместо парня ответил Кек. «Поэтому хочется еще». «Аппетит приходит во время еды», — поддержала мужчин Саша. «Вчера после сражения, отсмеявшись, откричавшись и обернувшись в людей, игроки на какое-то время растерялись, сообразив, что они натворили, что в парке городов-героев лежат убитые люди, убитые ими люди. Персы спрятались в брелоке, горячка боя схлынула, и возникла мысль, что дальше? Арест? Суд? Тюрьма?» Мысли отразились на лицах, и Борисыч неуверенно протянул. «Мы ведь защищались. Мы только защищались». «Персами против автоматов. Но кто поверит в персов? А если нет персов, то кто свяжет их с убийством? Паралитика, старика, молодую женщину?» Оставался Петя. Но даже он, при всех своих достоинствах на лихого спецназовца, способного в одиночку уложить 6 вооруженных бандитов, не тянул. «Адвокат не понадобится», — громко произнес заглянувший в фургон воятель. «И ни о чем не волнуйтесь. Я предполагал подобное развитие событий и принял меры». Какие меры, никто не спросил. Но игроки знали, что нужны воятелю, и поверили, успокоились, разъехались. И только теперь решили обсудить кое-какие аспекты прошедшего сражения. «Черные хотели убить нас», — негромко произнесла Саша. «Не персов, а нас! Они сознательно перевели сражение в реал. Погорячились? Или пожелали настоящей победы?» — задумчиво протянул Кек. «Персы, как говорится, хорошо, но настоящую кровь ни с чем не спутаешь. Она пьянит». «А персы помогают остаться безнаказанными». Женщина сделала глоток вина и перевела взгляд на воятеля. «Теперь так будет всегда?» «Я планировал сражение персами, но не сильно опечален тем, что темные изменили план», — честно ответил админ. «Что вы сделали с трупами?» «Отвез в лесопарк. Все решат, что случилась заурядная бандитская разборка». «Странно, что они хотя бы начали честно сражаться», — протянул Кек. «Не набросились на нас сразу». «Когда я пересаживался на водительское место, видел кровь возле фургона», — ровно произнес Петя и покосился на воятеля. «Вы нас прикрыли?» «Я ищу лучших бойцов. Тех, кому по силам стать чемпионами. Кто сможет свернуть горы, кого будут бояться и кем будут восхищаться». Весомо и очень четко, чтобы каждый слушатель осознал его слова, ответил админ. «Я строю команду победителей, и поэтому не позволил им убить вас беззащитных». Многозначительная пауза. но не помешал пойти с автоматами на персов. «Почему никто не слышал выстрелов?» — быстро спросил Петя. «Потому что я этого не хотел. И еще вы не хотели, чтобы сражение видели посторонние», — улыбнулся Альфред. «И его, насколько я понимаю, никто не увидел». Горячка боя схлынула. Сам бой признан самозащитой. Окровавленные руки стыдливо вытерты. Тряпка выброшена. И жгучий интерес к техническим деталям призван скрыть, замаскировать и заретушировать неудобные вопросы о шести трупах. «Помимо создания персов, я владею несколькими другими фокусами», — скупо ответил админ. И тем еще больше раззадорил игроков. «Вы маг?» — ответа Саша не ждет, она его знает. «Я ходила в один кабинет на Морской улице. Там работает женщина. Светлолика. Она говорила уклончиво, но я поняла, что вы маг». «С тем же успехом он может оказаться инопланетянином». «Нет», — покачал головой воятель, — «я не марсианин». «Неужели русский?» «Увы, даже не чел». «Никто?» «Не человек». И все вдруг вспомнили, что уже слышали эту оговорку. Вспомнили, помолчали, а затем, не сговариваясь, засыпали админа вопросами. «Вы объясните, что происходит?» «Чемпионами чего мы можем стать?» «Если не человек, то кто?» «Другие маги существуют?» «Мы тоже маги. Вы работаете на правительство?» «Как можно быть не человеком и не инопланетянином?» Вопросы сыпались, словно из мешка. Игроки перебивали друг друга до тех пор, пока воятель не рассмеялся и не выставил перед собой ладони. «Тихо, тихо. Не все сразу. Давайте позвоним Борисычу и попросим его приехать, чтобы мне не пришлось повторяться». «К черту Борисыча!» — махнул рукой Кек. «Вы готовы отвечать? Отвечайте. Нам интересно». «А он сам виноват, что не приехал. Мы его звали». «Ладно». Воятель качнул головой и поднялся с кресла. «Рассказывать и показывать я буду одновременно». Стоит закрыть глаза, и появляются трупы. Не персы, люди лежат на грязной весенней траве. И пусть в парке темень, хоть глаз выколи, он видит их перекошенные лица, раны и кровь на телах. Видит, потому что кровь темнее ночного мрака. На грязной весенней траве лежат люди. Бандиты? Да. Злобные, агрессивные и жестокие? Да. Способные только на насилие? Да, да, да. И еще раз да. Люди, которые хотели меня убить. Да. Но все-таки люди. И Валентин Борисович страдал. Мучился, поскольку вырос в нормальном обществе, где правили закон и культура. А уважение к человеку закладывалось с детства. Закрывая глаза, он видел не жестоких, жаждущих крови зверей, а людей, которых он убил. «Как я мог?» Трупы. Тот автоматчик, в грудь которого он вонзил алебарду, был совсем мальчишкой. Лет 25, не больше. Зачем он отправился убивать? Кто его звал? Почему не смирился с тем, что его перс оказался слабее? Почему хотел убить ради победы? По-настоящему убить? Трупы. На столе очки и брелок. Черные очки и крупный зеленый камень, перехваченный полосками металла. Они лежат здесь целый день. И целый день Валентин Борисович смотрит на них с омерзением. «Как я мог?» Он снова качает головой, тяжело вздыхает и начинает покаянное письмо. «Милая Саша, не удивляйтесь, что я обращаюсь к вам. Вы кажетесь мне самой человечной из нас. Вам не все равно. Вы должны меня понять». «Мне это снится?» — пробормотал Петя. «А ты как думаешь?» «Я думаю, это все настоящее», — вновь опередил парня Кек. «Я уверен, я чувствовал, что так и должно все быть. Я с самого начала понимал, что речь идет о чем-то необыкновенном». «Твоя догадливость потрясает воображение». У воятеля было необычайно хорошее настроение. «Я впервые оказалась в логове настоящего колдуна», — пробормотала Саша, потягивая вино. «Тут мило». Молодая женщина старалась показать, что удивлена меньше остальных игроков. «Я называю этот подвал студией», — усмехнулся админ, и на мгновение на его чело набежала тень. «По привычке». А уже в следующий миг воятель снова стал весел. «Рад, что вам понравилось». В действительности игроки были поражены. Да, они видели, как растут персы, и управляли ими как собой. Да, они стреляли огненными шарами и белыми молниями, выпаливая их из жезлов и странного вида перчаток. Да, они понимали, что имеют дело с чем-то необыкновенным, и постепенно привыкали к слову «магия». Но одно дело понимать, привыкать, догадываться, и совсем другое — оказаться на производстве. Там, где за широким рабочим столом вещества сплетаются с заклинаниями, порождая немыслимый для обычного человека результат. Подвал Паллады представлял собой единое пространство, в центре которого располагался огромный стол из белого мрамора. Идеально ровный и идеально белый, бледно-серые прожилки едва различимы. На столе лежал вскрытый черный перс. «Работаю над улучшением», — махнул рукой воятель. От перса к огромному удивлению игроков тянулись проводки в пластиковую коробочку, намертво припаянную к замысловатой бронзовой конструкции, похожей на древнеегипетский макет Эйфелевой башни, а от башни к компьютеру. Среди разбросанных медицинских инструментов, увеличительных стекол различной мощности, мензурок с подозрительными разноцветными растворами и пакетиков с травами стоял мощный ноутбук, за которым, судя по всему, админ проводил немало времени. Тут же лежали две толстые тетради, одна исписанная полностью, вторая наполовину, раскрытая книга в толстом кожаном переплете и несколько прекрасных карандашных набросков, изображавших будущих персов. Странных, но, очевидно, смертоносных. Напротив ноутбука стояло резное кресло, обитое красным бархатом, а прямо за креслом массивный камин, судя по обгорелым поленьям внутри, действующий. И в особенно холодные дни его огонь согревал спину работающего за компьютером админа. А справа от камина пристроился элегантный шахматный столик. Вообще мебели в подвале было вдоволь. Полки, шкафы, даже сундуки, набитые книгами, банками, горшочками, мешочками, пакетиками всех возможных цветов и размеров. Однако больше всего внимание игроков привлекали валяющиеся запчасти. Лапы обычные и когтистые, заготовки для челюстей и варианты хвостов, головы. Голов особенно много. Плавающие в стеклянных цилиндрах и стоящие на подставках. Лысые и лохматые, рогатые и невооруженные, вскрытые и целые, с закрытыми глазами и таращащиеся на окружающий мир с очевидным безумием. «Ваше здоровье!» — поднял бокал воятель, и все дружно выпили вина. Хозяин велел прихватить в подвал пару бутылок красного. «Рассаживайтесь и начинайте спрашивать». «Охотно!» Саша пристроилась рядом с моделью звероподобной головы. Огромные челюсти наводили на мысль, что подросший перс легко перекусит средних размеров трубопровод, и громко спросила: «Откуда вы?» «С места в карьер, так сказать». «Прежде чем я отвечу на вопрос, позвольте ввести в наш разговор одну обязательную аксиому. Магия существует». «Мы уже догадались». «Но магия не совсем то, что вы о ней думаете», — продолжил воятель с улыбкой, глядя на внимающих игроков. «То есть последствия те же, а вот принцип действия иной. Настоящая магия — это особый вид энергии, а маги, они же колдуны, ведьмы и волшебники, умеют с этой самой энергией работать, совершая то, что вы называете чудесами. Например, почти мгновенное перемещение в пространстве, огромная сила, огненные шары — все это примеры применения магии». «И наши персы?» «И наши персы», — — подтвердил админ. «Откуда берется энергия?» — деловито осведомился Кек. «Она концентрируется в особых устройствах, которые называются источники». «Их много?» «Всего три. Где они?» «В Москве». Заявление вызвало понятное удивление. «Вы шутите?» — распахнула глаза Саша. «В смысле?» «В какой-то там Москве находятся все три источника магической энергии?» «Не в какой-то там Москве, а в городе с тысячелетней историей», — поправил северную патриотку админ. «В тайном городе». «В каком?» «На мгновение. Всего лишь на мгновение». По губам воятеля скользнула печальная улыбка, словно он вспомнил что-то неимоверно грустное, но в то же самое время неимоверно дорогое. На мгновение, всего на одно мгновение он приоткрылся, но уже через секунду вернулся к веселому тону. «Тайный город магов и волшебников расположен на территории Москвы, сплавлен с ней, затерялся в ней», — произнес админ, словно пересказывая туристический проспект. «То есть мы колдуны?» — обрадовался Кек. «Ни у кого из вас нет магических способностей», — качнул головой воятель. «Именно поэтому я вас и выбрал». «Как же мы управляем персами?» «Скажу скромно, благодаря моему гению». Админ постучал пальцем по крышке ноутбука. «Големы известны давно. Их создают уже тысячи лет, но всегда ориентируют на подчинение голосовым командам. С развитием технологий стало возможно сплавлять достижения науки и магии, руководить куклой по телефону, сети, с помощью джойстика, в конце концов. Но я пошел дальше. Я включил в цепочку управления живых существ. Вас. Выражаясь понятным вам языком, я совершил научный прорыв и сейчас провожу полевые испытания. Поэтому вы прячетесь? Боитесь, что у вас отнимут изобретение?» Кек был ошарашен не меньше остальных, пребывал под впечатлением от визита в колдовское логово, но он не был бы собой, не постаравшись воспользоваться моментом для определения слабых сторон воятеля. Тот, в свою очередь, прекрасно понимал, с кем имеет дело, но тем не менее ответил. «Не совсем так, Альфред. Точнее, дело не только в этом. Дело в том, что тайный город далеко не мирное поселение. Если в нем не идет война, значит, идут незаметные глазу бои за влияние и власть. Три великих дома грызутся не переставая, и мы способны сыграть в этих войнах существенную роль. Големы сильны и живучи, казалось бы, идеальные солдаты, но их применению мешает ограниченность, а то и непроходимая тупость. Даже самый мощный искусственный мозг не позволяет поднять голема выше должности младшего офицера. Но если куклой управляете вы, кукла способна на многое». «Персы», — тихо попросила Саша, — «называйте их персами». «Они не куклы», — поддержал женщину Кек. «В каждом из них частичка нас». Скоростной поезд «Сапсан». Октябрьская железная дорога. 8 апреля, пятница, 22:02. «Придурок!» — с чувством произнесла молодая женщина, глядя на экран смартфона. «Кто?» — поинтересовался Петя. «Я его знаю?» Длительная экскурсия в подвал завершилась минут 10 назад. Сначала игроки восхищенно осматривали хозяйскую студию, потом наперебой расспрашивали, потом задавали продуманные вопросы. Внимательно слушали ответы, больше похожие на мини-лекции, снова спрашивали и пили вино, разглядывали заготовки, пытались читать книги, но дальше созерцание картинок не продвинулось. Зато шумно, совсем по-детски делились впечатлениями о странных письменах. Брали в руки настоящие магические жезлы, в свои руки, а не персов, и вызывали с их помощью миниатюрные шаровые молнии, направляя огненные сферы в специальные ловушки. Другими словами, не скучали. Часы пролетели незаметно. В половине 10 хозяин предложил поужинать. Из ресторана как раз доставили еду. Все поднялись наверх, и Саша решила проверить почту. «Старый кретин! Борисыч?» Но ответа Петя не получил. «Ваятель!» — взволнованная женщина подбежала к вошедшему в гостиную админу. «Борисыч нас предал!» «Что?» — изумился Кек. «Как?» — охнул парень. «Что значит «предал»?» — спокойно уточнил ваятель. «Сбежал в Москву!» Саша протянула хозяину смартфон с открытым письмом и планирует рассказать о наших делах ФСБ. «Кто ему поверит?» — хмыкнул Петя. «Никто! Борисыч покажет перса!» «Не сумеет!» — махнул рукой админ. «Я заблокирую его терминал». «Они вскроют очки!» «Чтобы понять увиденное, им придется разработать пару-тройку научных теорий». «Самого факта очков будет достаточно для подозрений», — желчно произнес Кек. «Потом Борисыч назовет фамилии, и с нами захотят познакомиться. Сверить, так сказать, показания». Ознакомиться с сотрудниками ФСБ никому из игроков не хотелось. Начнутся расспросы, уточнения, просьбы объяснить, подсказать. И все, к чему они успели привыкнуть, закончится. Даже если удастся отвертеться от убийств, админ наверняка закроет проект или же выведет из него попавших под прицел госбезопасности участников. Если старик начнет говорить, их участие в проекте закончится. Через 10 секунд этот вывод сделали все игроки. «Борисыч нас предал!» «Я могу забрать очки и брелок в течение четверти часа», — медленно произнес ваятель, усаживаясь на диван. «Но решит ли этот ход проблему?» «Почему нет?» — осведомился Петя. «Без оборудования ему точно никто не поверит». «Но фамилии все равно прозвучат», — пояснила Саша. «И нам начнут задавать вопросы». Админ неопределенно пожал плечами. Он ни на чем не настаивал. Он предлагал порассуждать. Обдумать, принять здравое, единственно возможное решение. На одной чаше весов их проект — персы и удивительные приключения в тайном городе. На второй — «Борисыч нас предал», — угрюмо повторил Кек и предложил свой вариант выхода из кризиса. «Он должен быть наказан». На несколько мгновений в комнате установилась тишина. Все словно ждали, что вот сейчас прозвучит сакраментальное «Тебе бы, Альфред, только наказывать!» Но и Саша, и Петя промолчали, выражая полное или сдержанное, обдуманное или вымученное, уверенное или преисполненное сомнений, неважно какое, значение имело то, что молчанием они выразили согласие. Предатель должен быть наказан. «Мы с самого начала договаривались на свободный выход из игры», — тихо сказал ваятель, разглядывая игроков. «Любой из вас имеет право отдать очки, брелок и сказать, что больше не может. Я знаю, что игра становится жестче, новые правила и новые сражения по зубам далеко не каждому, и не собираюсь удерживать тех, кто сломался. Теперь вы знаете, откуда я, какие силы за мной стоят. И наверняка поняли, что мне нетрудно быть честным, поскольку никакое разоблачение не способно даже поцарапать режим секретности тайного города. Однако случай Борисыча имеет принципиально иной смысл». «Предателя необходимо наказать», — очень спокойно произнесла Саша. «Вы сможете отыскать его в Москве?» Вопрос прозвучал не просто спокойно, а продуманно. Прозвучал предложением. Молодая женщина заранее согласилась выступить в роли карателя. Быстрый взгляд на Петра и короткое объяснение. «Я не откажусь от тех перспектив, которые дает проект». «Я понимаю», — пожал плечами парень. «Вернемся в студию», — распорядился ваятель, а, оказавшись в подвале, немедленно раскрыл компьютер. «Первонаперво необходимо определить поезд, на котором едет Борисыч». «Сапсан?» «Вечером ушли два». Админ снял с ближайшей полки глиняное блюдо, из дна которого выходил тонкий провод, подсоединил его к USB-разъему ноутбука и запустил приложение, использующее в качестве иконки улыбающийся глобус. «Это называется удаленный поиск по генетическому коду». Ваятель налил в блюдо немного воды, прошептал невнятное заклинание, выдавил каплю крови из маленького пузырька с пометкой «Борисыч» и выставил над блюдом руку с разведенными пальцами. «Я использую магию, чтобы отыскать беглеца». Огня не было, но вода стала испаряться, на глазах превращаясь в пар. Облачко, в центре которого сияла красная точка, на несколько секунд повисло между ладонью и блюдом, а затем исчезло. Растаяло, заставив Петра изумленно крякнуть, а Сашу отшатнуться. И только Кек воспринял происходящее весьма спокойно. «Оборудование связано с компьютером, и теперь я точно знаю местонахождение объекта». На мониторе ноутбука появилась карта с крестиком в центре. В правом верхнем углу высветились цифры географических координат. «К тому же я запустил параллельное сканирование. Результат однозначен. В поезде магов нет. Нам никто не помешает». Игроки молча переглянулись. «Понравилось», — усмехнулся воятель. «Внушает», — не стал скрывать Альфред. «Дальше будет интереснее», — пообещал админ. Прищурился и закончил. «Пойдут Саша и Петр». «А я?» — возмутился инвалид. «Тебе будет неудобно действовать в поезде». «Извините, пожалуйста». «Ничего, ничего страшного». Валентин Борисович кривовато улыбнулся проводнице, которая случайно толкнула его под руку, а когда она прошла, откинулся на спинку кресла, вцепился руками в подлокотники и сжал зубы. «Все в порядке, все в порядке». Но старое сердце билось пойманной в селок птицей и не желало успокаиваться. Старое сердце не поддавалось на уговоры и не стеснялось бояться. Старое сердце знало, что Борисыч совершил ошибку. «Зачем я написал письмо?» Тогда, дома, обращение к Саше показалось Борисычу естественным и нужным. Тогда он хотел высказаться и, возможно, помочь молодой женщине выпутаться из кровавого болота, в котором их топил воятель. Нажимая на кнопку «Отправить», старик думал не о себе, а о ней, такой молодой, но уже успевшей наворотить столько страшных дел. Однако, оказавшись в поезде, забеспокоился. Не сразу, но пришла мысль, что он напрасно доверился женщине, о которой в сущности ничего не знает. Пришла мысль об ошибке. Пришел страх. И поэтому Борисыч вздрагивал, слыша громкую речь, и едва не получил инфаркт от случайного толчка, проходящей мимо проводницы. «Нужно было уехать тихо. Я должен был попытаться ей помочь. Она должна выбраться из дерьма, должна понять, что игра зашла чересчур далеко». «Настоящее волшебство!» Нет, когда ей приходилось вызывать огненные шары, Саша тоже чувствовала, что работает с неведомой силой, переживала ее воздействие, ощущала мощь, упивалась могуществом, но те моменты доставались Грате, что изрядно смазывало впечатление. Эксперименты в подвале не в счет, они показались школьными опытами по химии, забавными, но не более. Но сейчас Саша вошла в вызванный воятелем вихрь, инстинктивно зажмурилась, оказавшись абсолютно нигде. На мгновение перепугалась, задержала дыхание, затем вскрикнула. Как же много порой вмещает в себя одно единственное мгновение, и в следующий миг оказалась в туалете скоростного поезда. Боже мой! Молниеносный переход из Паллады в Сапсан подействовал на молодую женщину гораздо сильнее всех мини-лекций админа и вида его логова. Боже мой! Подвинься, пожалуйста. Ой, извини. Шедший следом Петя врезался в спину остановившейся Саши и едва успел выскочить из умирающего вихря. «Постарайтесь не оставлять в закрывающемся портале жизненно важные части тела», — наставлял их воятель пару минут назад. «Неважные, впрочем, тоже. Потом не отыщете». «Мы это сделали!» «Жизнь становится интереснее». «Ты представляешь, сколько мы можем наворотить с помощью персов?» «Особенно, когда они вырастут». «Мы сможем делать все, что захотим», — негромко рассмеялась Саша. «Вообще все! Ради этого я готова иногда помогать воятелю». «Ради свободы и безнаказанности?» «Ради совершенно новой жизни, полноценной, полнокровной и...» Она положила руки на могучие плечи любимого и заглянула ему в глаза. — Да, мой обожаемый Петя, ради свободы! У меня дух захватывает от того, что мы в силах сотворить. — Я действительно твой обожаемый? — Да. — Мне нравится, что наши новые жизни будут связаны. — Навсегда! — закончила Саша и крепко поцеловала Петю в губы. — Вы позволите воспользоваться розеткой? Сапсан, конечно, поезд современный, но даже в первом классе электричества на всех не хватало. Предусмотрительные люди заряжали гаджеты заранее. Растяпы блуждали по вагону и тревожили. «Вы?» «Одну секунду!» Федор посмотрел на уровень зарядки планшета. «Две трети!» И кивнул. «Пожалуйста, пользуйтесь!» И даже с кресла поднялся, чтобы вихрастому мужчине в узком пиджаке и брюках-дудочках было удобнее добраться до вожделенных дырок. «Спасибо!» Вихрастый поправил очки в пластмассовой оправе, воткнул штепсель в розетку, убедился, что длины шнура как раз хватает до кресла, и обернулся к Федре. «Может, мы с вами поменяемся местами?» «Вот это и называется «пусти козла в огород». Мало того, что сделал доброе дело, так за него теперь просят расплатиться». «Нет», — покачал головой детектив, — «не поменяемся». «Почему?» «Я не езжу спиной к движению». «Какая разница?» — удивился обладатель узенького пиджака. Его резоны были видны как на ладони. Хотелось играться в гонки, а для этого необходимо завладеть креслом Федры. Я, например, не вижу разницы в том, как ехать, лицом к движению или спиной. Мне кажется, что подобные предрассудки, если вы устроили свой планшет, то можете выходить, — с улыбкой перебил брюки-дудочки детектив. Или мне придется выкинуть вас обоих. Но почему? — узенький пиджачок решительно не понимал проявленного плотным москвичом бескультурья. «Я хочу, меня не волнует ничего из того, что вам кажется, и уж тем более, чего вам хочется», — обрисовал свою позицию Федра. «И давайте на этом заканчивать». Тон, в котором явственно чувствовалась угроза, подействовал. Разочарованный вихрастый выбрался в проход. Детектив сделал шаг назад, позволяя неудавшемуся захватчику пройти, и столкнулся с ярко накрашенной женщиной, лет 40, вызывающей макияж, отлично гармонировал с вызывающей одеждой. Алая блузка расстегнута на две пуговицы больше, чем следовало бы, и приподнятая бюстгальтером грудь едва не выпрыгивает на свободу. «Извините, все в порядке». Женщина отвернулась, едва скользнув по Федре взглядом, и продолжила оглядывать пассажиров. «Кольца, которые вы только что надели, магические артефакты. Они формируют морок. Грубо говоря, заставляют окружающих видеть то, чего нет, скрывая вашу подлинную внешность. Морок динамический, то есть вымышленный образ воспроизводит вашу мимику и жесты, но по-своему, согласно заложенной программе». Слышать это было столь же невероятно, как смотреть в зеркало на свое новое лицо. Морок согласно программе. Колдовство вылезло из дремучего леса и спокойно существует между флешкой и розеткой. Петру достанется образ заурядного, ничем не примечательного мужчины, серой мышки. А ты, Саша, станешь яркой и крикливой дамочкой нахраписто-сексуального вида. Обязательно такой? Других вариантов, к сожалению, нет. У меня ограниченный набор артефактов, вздохнул воятель. Но это веселее, чем блеклый мужчина. «Пожалуй. Простите, пожалуйста, это кресло занято?» Валентин Борисович потер глаза. Он не дремал, просто прикрыл их в надежде успокоиться. Оглядел ярко накрашенную женщину, по старой привычке задержав взгляд на выпирающей груди, после чего ответил. «Кажется, нет». «Я тогда тут поеду», — решительно произнесла дамочка, усаживаясь напротив старика. «Это просто черт знает что, а не соседи. Вы слышите? Уселись трое в ряд вокруг столика и выпивают, не таясь. Даже мне предлагали, хотя какое им дело, что я пью и почему не хочу пить с ними. Я не обязан развлекать каждого встречного поперечного, правда? Вижу, вы согласны, это хорошо. Ужасно, конечно, что честные пассажиры не могут заранее выбирать попутчиков. А еще Сапсан называется. Электронные билеты придумали, а регистрации в интернете нет. А надо сделать. Люди имеют право знать, кто едет рядом. И обязательно выкладывать фотографию или что-нибудь о себе, а то приличной женщине достаются в попутчике всякие черти. — Да, понимаю. — А проводница только руками разводит, да бегает им за выпивкой. Разве это правильно? Вижу, вы согласны. Я спрашиваю, разве это правильно? А она, так ведь они не буянят, ведут себя прилично. Они мне выпить предложили. У меня, между прочим, консерватория с отличием. Разве это прилично? Старик с удовольствием отвернулся бы, но воспитание не позволяло обрезать разговор. Но что мы все обо мне да об этих алкоголиках? Всплеснула руками консерваторская. Меня иногда заносит, вы уж извините. Я по классу барабанов заканчивала, так что глуховато слегка. Но на филологическом по губам читать выучилась. Даже диссертацию писала. Но завалил меня профессор Чертишвили Шалва Григорьевич. Или Григорий Шалвович. Лысый такой, мордастенький и наглый. Сейчас уже не упомню. Много их таких на одно лицо. У того филолога -8 от рождения, вот и не разобрал мою артикуляцию. Завалил. Я вам не помешала? Нет. К безмерному удивлению Борисыча две другие его попутчицы, женщины, ехавшие в креслах у окна, продолжали невозмутимо читать, не обращая никакого внимания на усевшуюся за столик глуховатую филологиню с барабанным образованием. Второй артефакт обеспечит безразличие окружающих, произнес ваятель, передавая Саше еще одно кольцо. «В тот момент, когда вы повернете камень по часовой стрелке, вас перестанут замечать, что бы вы ни делали и как бы вы себя ни вели. Заклинание будет действовать 8 минут, так что не затягивайте». «Вы кажетесь задумчивым». «Сегодня мне пришлось принять трудное решение», — неожиданно для себя признался Борисыч. Сказал, и вроде полегчало чуть. Словно от частички груза избавился. Не зря же говорят, что слово лечит. «Возможно, это самое трудное решение в моей жизни». «Предали друзей?» Несколько секунд старик удивленно смотрел на консерваторскую, а затем его брови поползли вверх. «Саша?» Он не узнал, он догадался. «Добрый вечер, Валентин Борисович». «Ты?» «Найти вас и догнать помогла магия», — поспешила объяснить женщина. «Как выяснилось, ваятель в ней — большой мастак. Он, кстати, передает вам привет». На этот раз его никто не толкал. Никаких громких голосов поблизости, но сердце застучало перегретой паровой машиной. Задергалось, словно в конвульсиях, и дрожь передалась всему телу. «Зачем он прислал тебя?» — хрипло спросил старик, пряча руки под стол. Не хотел, чтобы Саша увидела трясущиеся пальцы. — Почему именно тебя? Ты ведь казалась чистой. Я не мог так ошибиться. — Потому что только меня вы будете слушать, Валентин Борисович, — объяснила женщина. — Ваятеля вы боитесь, Альфреда презираете, Петю считаете слишком молодым. Остаюсь я. — Пожалуй. Саша мягко подалась вперед. Старик вздрогнул и проникновенно произнесла. «Он предлагает все исправить». «А это возможно? Вернуться назад и позабыть сегодняшний день как неприятный сон?» «Избавиться от страха. Не вздрагивать, не дрожать, не облизывать беспрестанно пересохшие губы и снова начать убивать. Сначала персов, потом тех, кто ими управляет. Возможно, защищаясь, возможно, нападая. Кровь ведь только сначала оправданий требует, потом привыкаешь, входишь во вкус и уже не можешь остановиться. Или не хочешь останавливаться». «Я ничего не сделал, ни воятелю, ни вам», — тихо произнес Борисыч. «Нужно было уйти по-хорошему». «Он бы не отпустил». «А теперь вы показали, что вам нельзя доверять». «Саша! Вы слышите, что я говорю? Воятель не отпустил бы меня!» «Мы этого не знаем». «Он сознательно стравил нас с той командой и заставил убивать друг друга». «Убивали персы», — хладнокровно ответила женщина. «Нет, Саша, убивали мы». «Никого из нас не было на месте преступления, а значит, нас нельзя привлечь к ответственности». Несколько секунд старик изумленно таращился на Сашу и шевелил губами, словно повторяя про себя услышанное, после чего уточнил. «То есть единственное, что останавливает вас от насилия, это страх наказания? А как же мораль, этика, кровь на руках и ощущение себя грязным? Как же заповеди?» «Страх наказания останавливает всех», — убежденно произнесла женщина. «Когда нет угрозы возмездия, люди превращаются в зверей, и не надо прикидываться, будто вы этого не знаете». «Знаю», — не стал врать старик, — «но я не такой». «Сегодня вечером воятель рассказал нам правду», — продолжила Саша, не обратив на его ответ никакого внимания. «Очень жаль, что вас не было с нами, Валентин Борисович, потому что, узнай вы, откуда растут ноги проекта, вы ни за что не отправились бы в Москву». «Уехал я сегодня, но к решению шел долго», — негромко, но очень твердо сказал старик. «После бойни я не спал ни секунды, не мог. Я говорил себе, что они напали первыми, что не пощадили бы нас. Я не просто говорил, я в это верю. Я знаю, что так и было бы, но их кровь все равно на моих руках». «Кровь зверей. И не существует слов, способных смыть ее». Разговор шел именно так, как предполагал воятель. Да и все игроки тоже. Они достаточно изучили Валентина Борисовича, чтобы понять причины, побудившие его уйти. Альфред призывал не тратить время на бессмысленные разговоры и сразу приступать к экзекуции. Петя в целом соглашался с инвалидом, напирая на то, что время действия колец ограничено и на происходящее могут обратить внимание. Но Саша не забыла, как лежала рядом со стариком под автоматным огнем и решила дать ему последний шанс. «Год назад меня изнасиловали». Борисыч вздрогнул, несколько секунд смотрел женщине в глаза, понял, что она не лжет, и прошептал. «Господи, Саша!» «Их было четверо», — спокойно продолжила она, мягко перебив старика. «Они глумились надо мной всю ночь, а под утро выбросили на обочину, как мусор, как шлюху. Я выжила, Валентин Борисович. Я даже смогла описать насильников. Этих мерзавцев каким-то образом ухитрились отыскать. На мгновение я поверила, что правосудие свершится, но сородичи обеспечили моим обидчикам алиби, и полицейские ничего не смогли сделать. Понимаете? Ничего! Я уходила прочь, а насильники и их дружки стояли во дворе полицейского участка и ржали, обсуждая на своем наречии мои достоинства. Ржали там, где их должны были заковать в наручники. Саша, тебе... ты... Я не жду соболезнований или слов утешения, Валентин Борисович. Я уже пережила это, — жестко произнесла женщина. Пережила и кое-чему научилась. Жестокости. Пониманию справедливости, — поправила старика Саша. И я не позволю вам все испортить, Валентин Борисович. Клянусь, что ничего никому не скажу. Заберите очки, брелок. Этого мало, — вздохнула женщина. Вы сбежали, Валентин Борисович, и воятель имеет право вам не верить. Вы можете договориться с ним только при личной встрече. Пожалуйста, вернитесь в Питер. — Нет, — затряс головой Борисыч. — Саша, я все понимаю. Нет, не понимаю, конечно, мне ведь не довелось пройти через такие страшные испытания, но я вижу, что воятель делает из нас таких же зверей, как те, что на вас напали. «Вы хотите быть такой?» «Никогда не хотела и не стану», — уверенно отрезала женщина. «Но безнаказанность, о которой мы с вами говорили, достигается не только с помощью персов. Одни платят деньги за возможность творить все, что душе угодно, другие берут деньги и отворачиваются, хотя обязаны останавливать преступников. Ощущение безнаказанности пронизывает наше общество снизу доверху, и я хочу сделать его чуточку слабее. Бандиты и их пособники должны знать, что справедливость обязательно восторжествует». «О чем она говорит? Предлагаешь защищать город от преступника? Человек-паук, человек-мышь и так далее по списку?» «Что смешного в том, чтобы сделать Питер чуточку чище?» «А это возможно?» Ехидная фраза едва не слетела с губ старика, но удержалась. Застряла на первом же звуке, потому что Валентин Борисович увидел в глазах молодой женщины железную уверенность в своей правоте. Саше пришлось пройти через грязь и ад, пережить страшные муки, поверить в несправедливость, столкнуться с унижением и вдруг обнаружить способ хоть немного изменить мир. Я знаю, что не смогу спасти всех, но я готова постараться помочь хоть кому-нибудь, хотя бы одной женщине, которую, благодаря мне, не запихнут поздним вечером в железный фургон. Почему не запихнут? Потому что бандиты будут знать, однажды их обязательно найдут. Найдут не полицейские, которых можно обмануть или подкупить, а те, для кого слово «справедливость» имеет смысл. Персы дают нам превосходную возможность запугать тех, кто сейчас запугивает нас. И я ее не упущу!» Саша вздохнула и попросила. «Пожалуйста, будьте рядом». «Я слишком стар», — тихонько ответил Борисыч. И тем подвел под разговором черту. «Вы должны вернуться». «Нет». Настраиваясь на встречу, Саша предполагала, что она ничем не закончится, и готовилась завершить ее какой-нибудь пошлой фразой вроде «Вы сами этого хотели» или «Я предупреждала», но сейчас приняла решение не пачкать происходящее подобной ерундой. Валентин Борисович этого не заслуживал. «Мне жаль». «Врешь!» — улыбнулся старик. «Врешь!» «Простой укол», — так сказал воятель. И не шприц выдал, а какую-то иглу с небольшой ручкой, что-то вроде миниатюрного шила, которым Саша уколола Валентина Борисовича в руку. Легко-легко уколола. Гораздо легче комара, но куда смертоноснее. Ни вскрика в ответ, ни взгляда. Яд подействует молниеносно. Саша поправила старику голову. Теперь казалось, что он действительно уснул. Поднялась и направилась в тамбур, где ее ждал Петр.